Пролог. 3 года. В светлом медицинском кабинете с белыми полами, нежно-зелеными стенами и желтым потолком с закрепленными на нем люминесцентными квадратными панелями, размещенными в шахматном порядке, в жестком пластиковом кресле рядом с письменным столом сидел пожилой седовласый мужчина с худым бледным лицом, украшенным короткой треугольной бородкой. Он был одет в белый комбинезон, поверх коего красовался зеленый халат с парой больших карманов, мягкие туфли на тонкой подошве и круглые очки, с внешней стороны стекол кажущиеся зеркальными, а с внутренней являющиеся полупрозрачными мониторами, отображающими показания разных приборов. В помещении у дальней стены находилась узкая жесткая лежанка, рядом с ней стояла вертикальная капсула с прозрачной передней стенкой, также исполняющей роль дверцы. В самом углу разместился металлический шкаф с кодовым замком, служащий хранилищем дорогостоящих, сильнодействующих, а порой и вызывающих привыкание препаратов. На левой от входа стене висел большой плоский монитор, похожий на окно в джунгли, где в данный момент прокручивалась запись раннего утра на водопое, на какой-то дикой планете. У правой от входа стены, кроме письменного стола с голографическим терминалом на нем, притулился отключенный медицинский дроид, похожий на серебристый шар с 4 тонкими руками, вместо ног у которого была телескопическая труба, у самого пола разделяющиеся на 4 опоры с маленькими колесиками. На стуле напротив доктора, беспечно болтая ногами в воздухе, одетый в белое плотное трико, сидел маленький мальчик с наголо выбритой головой и обутый в мягкие тапочки с задниками. Привалившись спиной к закрытой створке непрозрачной пластиковой двери, с напряженным выражением лица стоял черноволосый мужчина средних лет, красующийся неплохим телосложением и темно-синим с золотыми вставками камзолом, штанины которого были заправлены в высокие и узкие серебряно-белые сапоги. «Молодой человек, будьте любезны приложить вашу ладонь вот сюда». С этими словами хозяин кабинета выставил на стол перед ребенком прямоугольную коробку с маленьким плоским экраном, а также сенсорной пластинкой достаточной площади, чтобы разместить ладонь взрослого человека. «Не робейте, я и не боюсь». Изобразив на лице умилительно серьезное выражение, мальчик выпятил груди, растопырив пальцы правой руки, опустил ее ладонью на устройство, тут же начавшее тускло светиться. «Ай!» Несмотря на возгласы, заблестевшие от влаги глаза, ребенок упрямо не отдергивал руку, удостоившись одобрительной улыбки и кивка от доктора. «Что тут у нас?» Пожилой мужчина стал бегать взглядом по строчкам текста, высвечивающимся у него на стеклах очков. «Хорошо, славно. Уровень медихлориан в крови 2333, выше среднего, но ниже нижней планки для вступления в орден джедаев. Руку можно убрать, молодой человек». Услышав эти слова, стоявший у выхода мужчина облегченно вздохнул и даже слегка улыбнулся, будто бы у него с души упал тяжелый груз. Во взгляде, брошенном на сына, лицо которого наоборот выражало крайнюю степень огорчения, легко читалась гордость. Все же малыш в своем юном возрасте столького уже добился и без всякой там силы, а лишь за счет собственных ума, любознательности и упрямства, которые по ошибке именуют упорством. «Ха! Пусть хоть кто-нибудь посмеет сказать, что мой мальчик не одарен. Значит, я не буду рыцарем», — надув губки, повесил голову маленький человечек. «Кто сказал такую нелепицу?» По-доброму улыбнувшись, изобразил искреннее изумление седовласый мужчина. «Не каждый рыцарь – джедай, так же как и не каждый джедай – рыцарь. Не вешайте нос, молодой человек. Все, что от вас требуется, это упорно учиться, тренироваться и следовать определенным правилам». «Правда?» Взгляд мальчика, все же раздумавшего расстроенно хлюпать носом, стал недоверчивым. «Клянусь своей бородой», – выпятив грудь, шутливо заявил доктор, весело щурящий глаза, – из-за чего на его лице появились маленькие морщинки. «А чему нужно учиться?» — почти потребовал ответа ребенок. «Это вам лучше узнать у вашего отца, молодой человек», — развел руками пожилой мужчина. «Все же к рыцарству он гораздо ближе, чем я. А я хочу световой меч, как у всамделишного рыцаря», — заявил малыш. Взгляд доктора скользнул к мужчине, продолжающему подпирать дверь. Немного подумав, отец одними губами произнес какую-то фразу, которая тут же при помощи программы распознания мимики отобразилась текстом на внутренней стороне стекол очков. «Мне кажется, если вы, молодой человек, будете проявлять усердие в учебе, то световой меч, как у всамделишного рыцаря, это не такая уж недостижимая мечта». Старик тепло улыбнулся. «Правда, чтобы им владеть, вам сперва придется научиться фехтовать. «Пап, научишь меня фехтовать?» Повернувшись на стуле, ребенок посмотрел на своего отца. «Ну, брюнет деланно задумчиво потер подбородок. Если ты не будешь отставать по основным урокам, то я могу найти тебе тренера, может быть даже настоящего рыцаря». «Да», — радостно воскликнул мальчик. «Пап, ты лучший. Мистер Органа, если вы не возражаете, то мы продолжим обследование». Встав со своего места, пожилой мужчина подошел к капсуле и начал торопливо набирать комбинацию, нажимая на кнопки панели управления. «Диету подберем уже после того, как получим показания сканеров, но я думаю, что к стандартной рецептуре следует добавить витаминный комплекс для юных спортсменов». «Билл, снимай обувь», – велел сыну родитель. 4 года. Большой зал для торжеств особняка семьи Органа был полон гостей, разодетых по последнему слову моды. Мужчины, от мальчиков и до стариков, красовались остроносыми лакированными туфлями, яркими кафтанами, военными и полувоенными мундирами, в большинстве своем только стилизованными под форму вооруженных сил, а женщины и молодые девушки были облачены в пышные платья с юбками-колоколами, пышными плечами и рукавами-фонариками. Изредка встречались гости, одетые в строгие фраки старомодного покроя, спутницы которых предпочитали наряды менее вычурные и более практичные. У стен, украшенных красочными гобеленами, вдоль которых на равном расстоянии друг от друга возвышались колонны, поддерживающие высокие своды потолка, красующиеся затейливой гравировкой, разместились столы, накрытые белоснежными скатертями с искусно вышитыми узорами, на которых стояли подносы с напитками и закусками. Тяжелые люстры, похожие на золотые колеса от старинных телег, свисающие с потолка на нарочито толстых и грубых цепях, заливали пространство мягким желтым светом, источаемым сотнями светильников, стилизованных под восковые свечи, закрепленные широкими кругами. У дальней от входа стены, на небольшом возвышении сцены, стояли музыканты оркестра, нанятого на весь день, инструменты которых заполняли зал звуками неспешной и ненавязчивой музыки, под которую можно было как кружить в танце, так и вести размеренную беседу в кругу друзей. Слуги, одетые в белые рубашки, черные брюки и тупоносые туфли, незаметно сновали от одной группы людей, реже иных разумных, к другой, всегда оказываясь именно там, где нужны, что демонстрировало их отличную выучку. Дроидов разных моделей, от человекоподобных и до шаров, летающих на репульсорных двигателях, можно было пересчитать по пальцам двух рук, так как на приемах подобного уровня их присутствие считалось, если не дурным тоном, то чем-то близким к этому. «Привет, я Билл», мальчик с коротким ежиком черных волос, одетый в темно-синий с золотыми вставками камзол, опускающийся до середины бедер, пышные короткие штаны до колен, белые колготы и туфли с загнутыми кверху острыми носами, остановившись перед ребенком, кого-то из гостей стал с интересом его рассматривать. «А, я, Жулия, Жулия Бас», сперва смутившийся рыжеволосый парнишка 4-5 лет, одетый в красный камзол с золотой вышивкой и белые облегающие штаны, заправленные в высокие и узкие сапоги, вскинул голову и, подражая отцу, гордо выпятил подбородок. «ПФФ», не сдержавшись, хихикнул младший Органа. «Я сказал что-то смешное», — сердито насупился новый знакомый. «Не бери в голову», — легкомысленно отмахнулся Билл. «Как говорит прадедушка, это мои заморочки». «Ну и чего ты хотел?» — по-прежнему недовольно осведомился Жулия, глядя на брюнета из-под хмуро сдвинутых бровей. «Познакомиться», — лучезарно улыбнулся Органа. «Я, Билл, это Двупир». С последними словами мальчик указал на бронзового человекоподобного дроида ростом чуть выше 1,5 метра, который был одет в пышный желтый кафтан и в данный момент торопливо семенил к своему подопечному, совсем негромко причитая о том, что молодой сэр совсем не жалеет его старые подшипники. «А почему дроид в одежде?» Маленький Бас от удивления даже забыл, что вроде бы обижен на нового знакомого, и теперь широко открытыми глазами смотрел на приближающееся чудо техники. «Я его одел», — гордо заявил Билл, при этих словах даже выпятив грудь. «Здорово получилось, да, но зачем?» — все еще не понимал Жулия. «Ну, как бы сказать», — младший Органа задумался, опустил лицо и, посмотрев на носки своей обуви, заложил руки за спину и заговорил. «Ты же носишь одежду?» «Да», — согласно кивнул новый знакомый. «Твои родители и прислуга тоже носят одежду?» — продолжил допытываться брюнет. «Угу», — кивнул рыжий мальчик. «А Двупир все время ходил голый», — констатировал Билл. «Мне-то это привычно, все же он со мной уже давно водится, а вот гостям каково? Но он же дроид». Недоумение Жулия перешло на новый уровень. «И что?» — изобразил непонимание уже Органа. Бупир, мой друг, и я не хочу, чтобы он сверкал голой задницей в приличном обществе. Ахахаха. Бас сперва рассмеялся, затем внезапно замолчал и начал краснеть лицом, стремясь сравняться цветом с собственными волосами. Ты чего, заболел? Обеспокоился брюнет. Не, помотал головой рыжий мальчик и, понизив голос, добавил. Просто я подумал, что Синтия, дроид-секретарь папы, тоже всегда ходит голая. На этот раз пришла очередь Бейла веселиться, но в отличие от собеседника он лишь тихо прыснул, прикрыв рот ладонью. Господин Органа, не убегайте так далеко. Наконец-то подошедший Бупир изобразил страдальческие нотки голоса. Как я должен за вами присматривать, если вы постоянно куда-то деваетесь? Да ладно тебе, Бву, вздохнул черноволосый мальчик. Ну что со мной может случиться дома? А почему Бупир? Разглядывая устаревшую модель секретаря, поинтересовался Жуля. Это сокращение от имени, которым меня назвал господин Бейл, пожаловался дроид, бывший в употреблении, помощник индивидуальный, роботизированный, 5 лет, высокий для своих лет Бейл, одетый в белое облегающее трико и белые же гольфы, стоял на вытяжку перед двумя мужчинами, одним из которых был отец, одетый в деловой костюм, а вторым незнакомый человек среднего роста с густой гривой золотых волос и бакенбардами, украшающими вытянутое лицо. Гость был одет в красный камзол, белые штаны, черные туфли, из-под полуприкрытых век хищно поблескивали яркие зеленые глаза, тонкие губы были сжаты в линию. Они находились на третьем этаже особняка семьи Органа, в комнате, отведенной для физических тренировок, пол которой покрывал слой толстого, упругого и достаточно мягкого материала, напоминающего ковер, стены были задрапированы чем-то красным, а высокий потолок красовался светодиодными панелями. Позвольте представить, мой сын и наследник, Бейл Органа. Родитель с намеком на гордость жестом указал на черноволосого мальчика. Сын, наш гость и твой наставник по физической подготовке, рукопашному бою, владению древковым, клинковым и стрелковым оружием, мастер спорта по верховой езде, рыцарь сердца, сэр Эгман Брис. Приятно познакомиться, сэр Брис. Сдвинув пятки и поставив носки врозь, опустив руки вдоль тела, мальчик слегка поклонился, при этом держа спину ровно. Аналогично, мой юный друг, неожиданно широко улыбнулся обладатель золотых волос, отвечая на приветствие коротким кивком. Ваш отец сказал, что вы хотите стать настоящим рыцарем. Достойное желание, и я всячески поддерживаю ваши устремления, а также готов оказать посильную помощь в достижении этой цели. Однако должен предупредить, путь рыцаря труден и тернист, на вашем пути могут встретиться самые разнообразные препятствия, а о соблазнах я и упоминать не буду. Кроме всего прочего, если уж я возьму вас в оруженосцы и буду обучать всему, что знаю и умею сам, то в ответ буду требовать неукоснительного подчинения приказам. Вы готовы? Да. Не размышляя ни единой лишней секунды, тут же отозвался Органа-младший. Да что? Вскинул брови обладатель ярких изумрудных глаз. Я готов, сэр Брис. Тут же поправился Бейл, осторожно кидая на отца недоверчивый взгляд. Вот и прекрасно. Старший брюнет хлопнул в ладоши и обратился к рыцарю. Доверяю вам моего сына, но в случае, если он начнет отставать по обязательным для каждого Органа предметам, не извольте беспокоиться. Общее и специальное образование – это одна из основ жизни каждого рыцаря, заверил Эгман своего нанимателя. В таком случае, оставлю вас. Отец посмотрел на сына серьезным взглядом и добавил уже для него. Я верю и надеюсь на тебя, Бейл. Докажи, что наша семья не зря считается достойнейшей на Альдеране. 6 лет. Класс для изучения теоретических наук был обустроен на 4-м этаже северного крыла особняка семьи Органа, со стороны более напоминающего небольшой дворец, окруженный зеленым парком, состоящим из ухоженного леса и равнины с тщательно подстриженной травой и кустами. В комнате, предназначенной для единственного ученика, были установлены парта и стул из жесткого дерева, стол преподавателя с пультом управления аудиосистемой и голографическими проекторами, плоский монитор-окно, позволяющий в мельчайших подробностях рассматривать разнообразные изображения. Сам Бейл, перед приходом в это помещение, был вынужден переодеваться в школьную форму, что, по словам личного психолога, должно было способствовать сосредоточению на работе и повышению продуктивности занятий. Капсулы и шлемы виртуальной реальности также использовались для освоения некоторых навыков, но врачи строго не рекомендовали позволять ребенку пользоваться ими в повседневности, чтобы не возникло привыкания. Все же галактика хорошо помнила, к чему может привести свободный доступ к виртуальной реальности с самых малых лет. оправив манжеты белой рубашки, заправленной в черные брюки, из-под которых выглядывали черные тупоносые туфли, органа младший провел пальцами от шеи до пояса, убеждаясь в том, что все заклепки серого жилета застегнуты. В момент, когда электронные часы, находящиеся на столе преподавателя, показали 12, в класс вошла учительница, являющаяся молодой представительницей расы Твилек. «Садитесь, Бейл». Чуть приподняв уголки губ в дружелюбной улыбке, девушка, одетая в простую белую блузку, черную юбку до колен и туфли на низких каблуках, проследовала к своему месту и объявила: «Сегодня мы поговорим об Альдеране». Удобно устроившись на довольно жестком стуле, ученик стал ждать начала лекции, мысленно возвращаясь к информации, которую знала наставница. Вообще, до недавнего времени семья старательно ограждала его от плотного общения с экзотами, представителями нечеловеческих рас, но после последнего дня рождения ситуация резко изменилась, и теперь приходилось учить не только основные уроки, но еще и самостоятельно искать информацию в семейном архиве о разумных иных видов. К примеру, Ашара была представительницей расы всеядных гуманоидов, зародившихся на планете Релот, чьи предки предпочитали питаться грибами, плесенью и мясом. Отличительными особенностями ее народа являются острые когти, разноцветная кожа и парные отростки на голове, похожие на щупальца, которые называются лику. Благодаря достаточно стандартному строению речевого аппарата, твилеки способны говорить на большинстве языков галактики, но между собой предпочитают общаться на твилекском, который дополняется языком лику, представляющим из себя небольшие движения щупалец. Из-за внешней привлекательности, женщины этой расы нередко становятся рабынями в диких звездных системах, где, несмотря на прогрессивное время, все еще сохранились варварские взгляды на жизнь. Лику твилеков начинаются от затылка и содержат часть мозга, из-за чего их повреждение крайне опасно для представителей расы. Эти щупальца растут на протяжении всей жизни, являются крайне чувствительными, отсутствуют у новорожденных младенцев. У кого-то есть когти, щупальца, шерсть, хвосты, хитин, чешуя, а людей все равно больше. Пронеслась мысль в голове младшего органа. Альдеран – это культурный и политический центр одноименного сектора, находящийся в одноименной звездной системе центральных миров Галактической Республики. Начала свою лекцию Твилечка, при помощи клавиш пульта управления притушив в комнате свет и заставив на мониторе высветиться звездную карту, где зеленым цветом был выделен участок, о котором шла речь, а затем картинка сменилась на снимок планеты из ближнего космоса. Взгляду Бейла предстал зелено-голубой шар, покрытый белой паутиной облаков. Поверхность планеты пестрела множеством водоемов, вода из которых, испаряясь, превращалась в снег и покрывала вершины гор, у подножия которых раскинулись зеленые травянистые холмы. В Галактической Республике Альдеран известен как планета красоты, среди природных достопримечательностей которой наиболее известными являются облачный водопад и Сабитский дождевой лес. Ашара вывела на экран два изображения, которые даже при взгляде через систему видеонаблюдения заставляли проникнуться красотой и величественностью нерукотворных шедевров. Планета изобилует множеством виноградников и винокурен, где производятся знаменитые сорта альдеранского вина, такие как танерея и изумрудное вино. Среди животных, обитающих в дикой природе, наиболее известны альдеранские волкокоты. После того, как на мониторе сменился ряд картинок, взгляду младшего органа предстал вид на столицу планеты, а Твилечка, будто опытный экскурсовод, продолжила рассказывать о вещах, которые следовало знать каждому жителю планеты. Города Альдерана строились с расчетом на то, чтобы их облик подчеркивал красоту природы, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт, порой в ущерб практичности и экономичности. К примеру, Королевский дворец Альдерана и город вокруг него возведены из белого синтекамня. ГХМ. Если обратиться к истории, то мы увидим, что Альдеран является одним из старейших членов Галактической Республики, на протяжении долгого времени воплощает собой пример мирной планеты с ограниченными необходимым минимумом силами самообороны. На данный момент в Галактическом Сенате наш дом представляет ваш тезка Бейл Антиллес. После того, как закончилась вводная лекция, Ашара перешла к более подробному рассказу о планете, начав от известных фактов вроде 18-часового цикла вращения вокруг своей оси и периодов 364 стандартных дня, затрачиваемого на один оборот по орбите звезды. Также было упомянуто, что на поверхности живут 2 миллиарда разумных, 95% из которых – люди, и 5% – представители иных рас. 7 лет. Над изумрудно-зеленым лугом светило яркое полуденное солнце. Вокруг небольших пластиковых столиков суетились слуги в синих жилетах, надетых поверх белых рубашек, заправленных в черные брюки. Группа из нескольких женщин разных возрастов, одетых в легкие летние платья, и мужчин, красующихся простыми и удобными костюмами, собравшись плотной группой, с интересом наблюдали за тренировочным поединком двух мальчишек. Брюнета в синих защитных доспехах, надетых поверх серого комбинезона, и рыжего ребенка в красной пластиковой броне. Уверенно держась в седлах закрепленных на спинах двуногих скаковых ящеров с планеты Лацерта, рост взрослых особей которых достигал 2,5 метров, а длина от кончика носа до кончика хвоста равнялась 4 метрам, противники приняли из рук слуг по тупому копью и стали ждать сигнала. Игман Брис, в этот день одетый в короткую песочного цвета ветровку, военные штаны и высокие сапоги, взмахнул красным и синим флажками, тут же отходя в сторону с импровизированной дорожки. Хоп-хоп-хоп, стукнув своего скакуна пятками по бокам, Билл вскинул копье в позицию готовности. Молодой еще ящер, едва достигший роста в 1,80 м, азартно зарычав, прижал к груди тонкие трехпалые лапы руки, наклонил вперед тело, мотнул лобастой головой с вытянутой мордой и гребнем длинной игольчатой гривы, а затем рванул с места вперед, сразу же набирая неплохую скорость. Отталкиваясь от земли мощными трехпалыми ногами, подруливая длинным гибким хвостом, зверь буквально скользил над зеленой поверхностью и практически не заставлял наездника прилагать усилий, чтобы удержаться в седле. Жулия Бас, прижавшись к шее своего ящера, закрыв бок и голову небольшим круглым керамическим щитом, слишком рано опустил копье в атакующее положение, из-за чего его черноволосый противник без особого труда подставил под удар собственный щит. Оба затупленных наконечника ударились по защите мальчиков и соскользнули в сторону, а наездники ящеров хоть и пошатнулись, но все же удержались в седлах и стали притормаживать животных, чтобы совершить разворот. В шлемах пискнули датчики, оповещающие о получении незначительного урона. На планшетах у зрителей отобразилась информация о столкновении. Рыцарь сердца покосился на свой правый наруч, где находился экран личного коммуникатора, кивнул каким-то своим мыслям, а затем дал отмашку на новый заход. «Это мой сын». Первым подойдя к остановившемуся скаковому ящеру, черноволосый мужчина, одетый в сине-золотой костюм, с выражением гордости на лице обхватил Бейла руками и без особых усилий снял с седла, слегка подкинул в воздух, снова поймал и только после этого поставил на ноги. «Ну что, герой, готов принимать поздравления от принцессы?» Пап, расцепив застежки на шее, органа младший снял с головы шлем и, мотнув головой, тряхнул мокрыми от пота черными волосами, после чего повернул красное то ли от смущения, то ли от скачки лицо к отцу. «Молчу-молчу», — рассмеялся мужчина, кладя левую ладонь на правое плечо мальчика. «Пойдем, твоя невеста уже заждалась». «Уф-эф», — Жулия скинул красный шлем с головы, освобождая гриву ярко-рыжих волос, и поспешил догнать друга. «В следующий раз я обязательно выиграю, и уже ты будешь летать из седла. Мечтай, мечтай», — гордо хмыкнул Бил. «Как бока? Болят бока», — признался Бас, потерев плечо, в которое пришелся третий удар копья раскрытой ладонью, что из-за доспехов было совершенно бессмысленным действием. «Жить буду». «Это верно», — подтвердил сэр Брис, незаметно появившийся позади всей компании, распугав суетящихся вокруг ящеров слуг. «Бил, Жулия, я вами доволен, но есть одно «но», которое вы оба должны усвоить». Мальчики остановились и обернулись к наставнику, и органа-старший последовал их примеру, с довольным лицом замерев позади сына. «Рыцарь должен с достоинством принимать как победы, так и поражения». Взгляд Эдмана из-под полуприкрытых век стал насмешливым. «А чем вы забыли?» Дети недоуменно переглянулись, затем на лице Бейла проступило понимание, и он развернулся к другу всем телом, чтобы протянуть для рукопожатия правую ладонь. Жулия запоздал всего на секунду, а затем с азартным оскалом улыбкой стиснул его кисть своей рукой. «Ах!» Пожилая дама в темно-синем строгом платье, наблюдавшая за происходящим от столов с угощениями, демонстративно промокнула глаза шелковым платочком. «Зарождающаяся мужская дружба, это так прекрасно!» Оба ученика рыцаря стремительно покраснели, одновременно одернули руки и едва удержались, чтобы не сделать по шагу назад, чем вызвали веселый смех у подошедших поближе гостей. «Мальчишки, фыркнула невысокая черноволосая девочка с темно-карими глазами, одетая в бежевое платье с короткими рукавами и пышным подолом, из-под которого выглядывали аккуратные белые остроносые сапожки. Вечно бы им только палками помахать. Не будь так категорично, бреха. С тенью осуждения в голосе произнесла леди Антиллес. Мальчики, будь им 7 лет или 47, время от времени должны спускать пар, чтобы дома быть добрыми и ласковыми, а еще терпеливыми. Хмыкнул ее муж, приобняв жену за талию и чмокнув в щеку. «Иначе у нас никаких нервов не хватит». «Ты на что это намекаешь?» Вскинулась черноволосая красавица, одетая в легкое белое платье без рукавов и открытые сандалии. «Ни на что, дорогая». Отступив назад, мужчина лучезарно улыбнулся и спрятал руки за спину. «Тебе просто кажется». «Ну-ну». Женщина угрожающе поджала губы. «Дома поговорим». «Бреха, не хочешь поздравить победителя?» «Ну». Девочка покосилась на Бейла, затем мученически вздохнула и с выражением «будто делает одолжение», подошла к мальчику, чтобы с пылающим от смущения лицом поцеловать его в щеку. «Поздравляю! Ну-ка, детишки, не смущайте ребятишек!» Древний на вид сутулый старик, одетый в сине-серебряный костюм, сверкая лысиной с небольшими клочками седых волос на висках, поднялся из-за стола с легкими закусками и, опираясь на трости с белого дерева, подошел к гостям. «А то договоритесь, что я начну вспоминать милые подробности ваших помолвок. Знаете, что я подумал?» Рыжеволосый высокий мужчина встрепенулся и начал крутить головой. «А давайте оставим Бейла и Бреху одних, чтобы они могли пообщаться и познакомиться, а сами наконец-то оценим мастерство шеф-повара. Бейл, покажи Брехе своего питомца», — посоветовала строгая на вид, молодо выглядящая женщина с густыми каштановыми волосами, одетая в длинный синий сарафан и туфли на коротких каблуках. «Хорошо, мам», — отозвался мальчик, оставаясь один на один со своей невестой. Родители уже решили, что по достижению возраста 18 лет, их семьи наконец-то заключат союз через брак, что в свою очередь позволит укрепить власть монархии на Альдиране. Органа младший переминался с ноги на ногу, не решаясь первым начать разговор. «Я что, такая страшная?» — возмущенно вскинула бровки Бреха. «Красивая», — еще больше смутившись и опустив взгляд, произнес Бейл. «Дурак», — вспыхнула Антиллес-младшая, почти неслышно пискнув это слово, но затем все же взяла себя в руки и уже спокойно произнесла: «Спасибо». И снова они стояли, молча бросая друг на друга осторожные взгляды. Наконец мальчик собрался с духом и, выпрямившись как на официальном приеме, слегка подрагивающим голосом предложил: «Леди Бреха, позвольте показать вам моего скакуна, соблаговоляю». Церемонно кивнула девочка. Оба ребенка рассмеялись, сбрасывая напряжение и ощущая, как отступает неловкость. Бил подставил невесте согнутую в локте левую руку, чтобы она могла на нее опереться, и когда маленькая принцесса положила свою ладошку на его предплечье, неспешно пошел к весело фыркающему ящеру, длинным языком лакающему из принесенной слугами бодьи чистую воду. «Мурзик!» — позвал органа младший. «Эфрр!» — отозвался молодой всеядный зверь, красующийся гребнем длинных мягких иголок черного цвета, темно-зеленой чешуйчатой шкурой, большими янтарными глазами и белыми зубами, в которых чередовались клыки и желваки. «Мурзик!» — удивилась Бреха. «Странное имя для скакового ящера. А какое, по-твоему, у него должно быть имя?» С легкой обидой в голосе, причиной которой в очередной раз стала критика его умения выбирать имена, поинтересовался мальчик. «Ну, ветер, клык, смельчак». Опустив лицо, Бреха постаралась скрыть смущение. «Так в книжках пишут». Бил только усмехнулся на это заявление и свободной рукой подозвал питомца, которого отец подарил ему на прошлый день рождения. Мурзик, помахивая длинным гибким хвостом, переваливаясь с ноги на ногу, подошел к хозяину и, наклонившись вперед, подставил лобастую голову, требуя, чтобы его почесали за острыми ушами. «Можно?» — подняв левую руку и посмотрев на жениха просящим взглядом, спросила младшая Антиллес. «Не бойся, Мурзик добрый». Взяв невесту за кисть, Бил положил ее руку ладонью на вытянутую морду ящера, тут же начавшего громко урчать. «Теплый», — удивилась Бреха, широко и искренне улыбаясь. «И такой мягкий. У всех скакунов слоцерты носы, самое чувствительное место», — знающим тоном заявил младший органа. «Их специально такими выводили, чтобы проще было дрессировать. 8 лет, братик». Девичий крик раздался в конце коридора второго этажа особняка семьи органа. «Нет», — прозвучал категоричный ответ на незаданный вопрос, а затем мимо отпрянувших к стенам слуг пронесся взмыленный Бейл, одетый в синий камзол и серые штаны с мягкими балетными тапочками. «Ну куда же ты?» – прозвучал второй девичий голос из другого конца коридора. «Дай сестренкам на тебя взглянуть». «Нет», – панически почти взвизгнул Органа-младший, забегая в первую же раскрытую дверь и закрывая ее за собой. «Какие-то трудности, мой верный ученик». Игман Брис, одетый в желтый кафтан, белые штаны и пушистые домашние тапочки, оторвался от чтения какого-то текста с экрана планшета и, сидя в глубоком мягком кресле, поднял вопросительный взгляд на черноволосого мальчика. «Сэр Брис», — только сейчас Бейл понял, что ворвался в комнату отдыха, где обычно проводил свободное время его наставник по физической подготовке. «Я побуду тут немного, помнишь, что я говорил тебе и твоему заклятому другу?» Поднявшись из кресла, мужчина приподнял уголки губ в многообещающей улыбке, а затем медленной плавной походкой приблизился к подопечному и положил руку ему на плечо. «Ровнее держи спину, а то так сутулым и останешься», — попытался предположить мальчик. После этого поощрительно кивнул Эгман. «Нужно с достоинством принимать как победы, так и поражения», — непонимающе вскинул брови Органа-младший. «Именно», — удовлетворенно хмыкнул Брис. «Сейчас тебя ждет новый урок. Рыцарь должен держать лицо в любой ситуации. Юная леди, ваш брат здесь». «За что?» — взглядом полным непонимания и горя одарил своего наставника Бейл. В следующую секунду в комнату ворвались 12-летняя брюнетка и 11-летняя пепельная блондинка, одетые в белые кофты и серебряные брюки. Младшая из сестер держала в левой руке корзинку, накрытую сверху шелковым алым платком. «Вы предали меня, учитель», — с неподдельным ужасом в голосе воскликнул мальчик. «Я доверял вам, я вам верил, а вы меня предали. Не стоит драматизировать, ученик», — хмыкнул мужчина, быстрыми шагами огибая замеревших перед порогом юных девушек. «Когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо, а у нас для тебя сюрприз», — самодовольно заявила Руш, младшая из сестер, красующаяся белоснежной гривой длинных волос. «Не могли же мы оставить нашего любимого братика без подарка», — поддержала сестру Тя, у которой были черные волосы, едва достающие до плеч. Они втроем сидели на мягком диванчике с высокой спинкой, и Бейлу приходилось терпеливо переносить тискающих его родственниц, вернувшихся из Академии искусств Альдерана на летние каникулы. Нельзя сказать, что он не любил сестер. Просто этих своих родственниц младший Органа предпочитал любить на расстоянии. Чем больше было между ними расстояние, тем сильнее он их любил. «Не стоило беспокоиться», — механически отозвался мальчик, уже подвергшийся сеансу оздоровительных обнимашек, наведения красоты на голове и участия в перемывании костей всем змеюкам Академии. «Не будь таким букой, братик, тебе не идет», — весело фыркнула младшая из старших сестер и, подхватив с пола корзину, бесцеремонно водрузила ее на колени Бейла. «Смотри», — старшая сестра сдернула платок, и обе девочки воскликнули. «Та-да, это...» — в первые секунды младший Органа даже не понял, что видит, но по мере того, как маленький белый пушистый комочек стал вытягивать лапки, его глаза округлялись в удивлении. «Вы с ума сошли, они же дикие хищники». «Не кричи, напугаешь Снежка», — стукнула брата по плечу Тя. «И не считай нас дурами. Этот малыш — специально выведенный гибрид волка-кота, предназначенный для проживания в домашних условиях», — гордо заявила Руш. «Мама с папой поддержали наше желание научить тебя ответственности, так что никак ты не отвертишься». 9 лет. Вместо учебной парты в классе, где Бейл Органа познавал теоретические науки, был установлен лабораторный стол с установленным на него разнообразным оборудованием, от простых капельниц и перегонных кубов до генетического анализатора в минимальной комплектации, химического синтезатора, стойки с многоразовыми инъекторами. На пластиковой платформе в центре всего этого богатства, метко названного Двупиром «набор юного безумного ученого», вытянувшись в пока что невеликий рост, мирно спал белый волкокот. «Как вы знаете, господин Органа, люди являются самой распространенной в галактике расой, по разным данным составляя от 1/4 до 1/3 численности всех разумных существ, обитающих в пределах республики», — мирным голосом говорил молодой каминанец, одетый в белый докторский халат, спускающийся почти до самого пола, тем самым оставляя открытыми только голову и кисти рук. «Сложно назвать какой-то определенный фактор, способствовавший столь обширному расселению людей по галактике. Возможно, причина кроется в природных инстинктах всеядных существ, требующих есть, размножаться и захватывать территорию, чтобы есть, размножаться и захватывать территорию, в то время как изначально хищные народы предпочитали защищать собственные охотничьи угодья. а травоядные народы оказались недостаточно агрессивны, дабы оказать достойную конкуренцию. Впрочем, не только люди произошли от всеядных животных, те же твилики в этом плане им не уступают, но при этом не проявляют столь же активного стремления к экспансии и бесконтрольному размножению, вопреки той репутации, которая сложилась у их женщин. Высокий экзот, рост которого достигал 2 метров 20 сантиметров, ознакомившись с данными анализа крови волкокота, кивнул своим мыслям и приступил к созданию лекарства, необходимого для стимулирования развития нервной системы, в частности головного мозга. Насколько знал Бейл, все каменоанцы – это высокие худые существа с бледно-серой кожей и длинной шеей, редко встречающиеся за пределами родной водной планеты, называющейся Камина. Они уединенно живут в городах, построенных на сваях посреди океана, покрывающего всю поверхность родного мира. После природной катастрофы, из-за которой вся суша планеты Камина ушла под воду, каминоанцы были вынуждены вплотную заняться генной инженерией, прививая себе необходимые для выживания в новых условиях свойства, отбраковывая особи, не обладающих необходимыми улучшениями. Вследствие этого в обществе данной расы установилась кастовая структура. Выделяющимися чертами каминоанцев, которыми они обязаны водоплавающим предкам, являются высокий рост, стекловидные миндалевидные глаза, длинная шея, почти люминесцентная кожа, стройные ноги, опирающиеся на пальцы. Их глаза способны видеть в ультрафиолетовом спектре, а тела менее плотные, нежели у людей, за счет характерных внутренних полостей. Каминоанцы полностью созревают уже к 11 годам. Их женщины лысые, а мужчины имеют гребни на голове и плавники на хребте. А еще они ксенофобы, которые относятся к представителям иных рас как к животным разной степени разумности. Как папа вообще уговорил их ученого стать моим учителем по биологии и генетике? Внимательнее, мистер Органа. Сейчас я проведу инъекцию вещества, которая стимулирует развитие головного мозга у вашего питомца. Высокий экзот продемонстрировал мальчику инъектор, похожий на пистолет. В связи с тем, что подобные процессы требуют больших энергетических затрат, а также сопровождаются болезненными ощущениями и частичной утратой памяти, снежка придется держать в состоянии глубокого сна вплоть до окончания всех запланированных процедур. Позже мы разберем все процессы, протекающие в организме волкокота, и на его примере будем рассчитывать способы закрепления полезной мутации. Ах да, подобный способ увеличения мозговой активности эффективен только для неразумных и полуразумных животных. Для людей и представителей иных разумных рас он несет лишь угрозу утраты части воспоминаний, повреждения личности, угрозу работе опорно-двигательного аппарата. Впрочем, при правильном расчете состава и дозировки, с помощью этого лекарства можно лечить заболевания центральной и периферической нервной системы, обновляя невосполнимые в иных условиях клетки. Для улучшения памяти и увеличения скорости мышления, лично я рекомендую использовать иные вещества, которые вам, мистер Органа, строго запрещается принимать до достижения возраста в 21 год, по общереспубликанскому календарю. Не очень-то и хотелось, мысленно проворчал Бейл, с сожалением откидывая идею о том, чтобы за счет лекарств стать гением. 10 лет, лихорадочно вцепившись в подлокотники кресла второго пилота побелевшими от напряжения кистями рук, Жюль Абас, облаченный в серо-стальной комбинезон работника транспортной мастерской, стащенного со склада, изо всех сил надрывал горло, глядя на обзорный монитор-окно, где небо и земля регулярно менялись местами из-за виражей, выписываемых главным пилотом. «Мы умрем, мы все умрем. Из-за тебя моя невеста останется вдовой даже раньше, чем мы поженимся. Господин Органа, для меня было честью служить под вашим началом, пусть и недолго». С намеком на пафос в голосе, провозгласил Двупир, одетый в темно-синий военный мундир, неподвижно стоя позади кресла первого пилота. «Ру-ру-ру-ру», жалобно протянул белый пушистый зверь, в котором можно было признать не слишком крупного волкокота, вжавшегося в дальний от смотрового монитора окна угол, передними лапами закрывая голову с прижатыми ушами. «Не мочите штаны, прорвемся». Оскалившись в чуть безумной улыбке, с широко распахнутыми выпученными глазами, Бейл, одетый в такой же костюм, как и его лучший друг, устремившись к земле, потянул на себя рычаг скорости, практически отключая двигатели, а затем, когда до поверхности оставалось 50 метров, вывел атмосферный истребитель из штопора и на полную включил тяговые двигатели, заставляя траву на холме разлетаться в стороны кусками вырванного дерна. «Я же говорил, что у меня все под контролем». Откинувшись на спинку кресла, Черноволосый мальчик шумно выдохнул и попытался успокоиться. Сердце в груди все еще бешено стучало, так как управлять летающей техникой оказалось совершенно не тем же самым, что упражняться в виртуальной реальности. «Мы живы, мы живы!» Рыжеволосый мальчишка со слезами на глазах наконец-то отпустил подлокотники кресла, расстегнул ремни безопасности, вскочил на ноги и, разведя руки в стороны, провозгласил: «Я люблю тебя, жизнь! Ахахаха, ФРР!» Подойдя к хозяину, Снежок ткнулся лобастой головой в ладонь Бейла и поднял взгляд насыщенно красных глаз. «Ирэм, я в порядке!» Потрепав питомца по макушке, отозвался органа-младший. «Входящий вызов от дворца», — произнес Двупир. «Соединять? А нет, меня будут убивать долго и мучительно». Жулия упал в кресло и раскинул руки. «Это ты во всем виноват, Бейл, только не говори, что оно того не стоило», — хмыкнул брюнет на слова друга. «Ну, Бас решил не комментировать это заявление. Соединяй», — разрешил дроиду органа. Стоило Двупиру активировать устройство связи, как в динамиках истребителя раздался голос отца Бейла. «Я знаю точно наперед, сегодня кто-то огребет. Я знаю кто и знаю как. Не джедай я, не маньяк. Сидите на месте. К вам уже вылетели спасатели с парой пилотов для самолета», — приказал мужчина, а после короткой паузы добавил: «Нарушители малолетние, 11 лет». Сидя на застеленной кровати в полумраке спальни, Бейл уткнулся лицом в колени поджатых к груди ног и обнимал себя руками. Отросшие до плеч черные волосы были растрепаны, белая рубашка с короткими рукавами частично выпущена из серых брюк, пальцы босых ступней сгибались будто от холода. Рядом с хозяином, прижавшись к нему теплым пушистым боком, проявляя молчаливую поддержку, лежал белый волкокот, в скором будущем обещающий стать крупнее мальчика. На прикроватном столике лежал планшет, экран которого красовался сухими строчками отчета, гласящего о катастрофе личной яхты семьи органа, из-за неисправного гипердвигателя, вышедшей из гиперпространства среди осколков астероида. По предварительному мнению следователей, в несчастном случае был виноват механик, который готовил корабль к вылету из столичного космопорта, но самого брюнета из отчета на полсотни страниц интересовали только два слова в одной из строчек: «Выживших нет». Сколько прошло времени, Бейл не знал, просто в какой-то момент из соседнего помещения раздался шум какой-то возни, а затем входная дверь отъехала в сторону и на пороге появился Эгман Брис. Осмотрев мрачную обстановку хмурым взглядом, рыцарь сердца поджал губы и шагнул внутрь. Снежок приподнялся на длинных мощных лапах и молча оскалился, демонстрируя острые клыки в готовности защищать хозяина. Человек одарил зверя холодным и решительным взглядом, и волкокот отступил, прижав уши. Сам же вторженец, даже не замедлившись, схватил младшего органу за воротник и рывком сдернул с кровати, поставив на ноги рядом с собой. После этого, ничего не объясняя, он потащил ребенка из спальни в соседнюю гостевую комнату, потом, не дав надеть обувь, в коридор, где повернул в сторону тренировочного зала. «Нападай», — велел Эгман, кинув Бейлу тренировочный боевой шест. «Я», — начал было говорить мальчик, но Брис сократил дистанцию и не сильно, но обидно до слез хлопнул его своим посохом по бедру. «Нападай», — разорвав дистанцию, столь же холодно потребовал рыцарь сердца. Стиснув пальцы рук на древке шеста, мальчик наконец-то выпустил эмоции, который сдерживал все то время, которое прошло с момента получения сообщения, и с глухим рычанием атаковал. Он бил и бил, а затем снова бил, потом бил еще и еще. Эгман блокировал удары и отступал, шаг за шагом позволяя ученику выместить всю злобу, всю боль, все отчаяние, бушующие в душе неугасимым ураганом. Наконец, в какой-то момент оружие просто выпало из рук мальчика, и он упал на колени, молча глядя перед собой и не ощущая, как по щекам катятся горькие слезы. Убрав шесты, Эгман сел на колени перед учеником, руками поднял его голову так, чтобы смотреть глаза в глаза, и заговорил: «Джедаи и другие одаренные верят, что смерти нет и есть только покой в великой силе. Я не одаренный, лишь чуть сильнее среднестатистического человека, так что не могу достоверно сказать, так ли это на самом деле. Но даже если есть одна миллиардная доля процента вероятности, что эти фанатики на самом деле правы, я буду в это верить. Верить и знать, что мои родители, мои деды и прадеды находятся где-то там, в великой силе, смотрят на меня и радуются моим успехам, печалятся моим бедам и неудачам, поддерживают в трудную минуту и готовы дать совет, который мне всего лишь следует услышать. Я скажу тебе то, ученик, что членам нашего ордена обычно говорят только в момент посвящения в рыцари. Сядь и прислушайся к себе. Обратись не к окружающему тебя миру, а к собственной крови. Сотни, тысячи поколений твоих предков оставили в тебе частицу себя, своих надежд, своих тепла и любви. Они всегда будут рядом с тобой, никогда не предадут и не оставят, будут поддерживать на любом жизненном пути, каковую дорогу ты бы не выбрал. А потому, Бейл, ты должен смело смотреть в будущее, хранить в своем сердце тепло и память о тех, кто все эти годы дарили тепло тебе. Ты хотел стать рыцарем, стань им, но не ради своих родителей, не ради меня или кого-либо другого, а ради самого себя. Реализуй себя, Бейл Органа, стань тем, кем будут гордиться твои потомки, кем будешь гордиться ты, и тогда в день, когда придет время встретиться с предками, ты сможешь смело смотреть в их глаза и увидишь в ответ, что они рады за тебя и гордятся тобой. И если ты все же не опустишь рук, я, как твой наставник, помогу тебе сделать первые шаги по этому долгому и трудному пути. Мы, Орден Сердца, никогда не забываем своих друзей, свои долги. Окончание фразы «и своих врагов» так и не прозвучало в этот день в особняке семьи Органа, так как, по мнению Игмана Бриза, для нее еще не пришло время. Однако же даже того, что было сказано, оказалось достаточно для маленького мальчика, взгляд которого в какой-то миг неуловимо изменился и стал пугающе взрослым. Примечание к части. Уважаемые читатели, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю счастья, добра, удачи, вдохновения, успехов в жизни и творчестве. Данный рассказ – долгострой. Как часто будут выходить главы, не знаю, да и их размеры будут колебаться от маленьких до больших. Знаю, что у меня еще другие работы не дописаны, но постараюсь им всем уделять хотя бы немного времени. Надеюсь, рассказ вам понравится и жду отзывов. Моя легенда. На границе звездной системы Белого Карлика, две безжизненных планеты, которые служили сырьевой базой для заводов и опорными пунктами для пограничных сил Империи Скорон, из гиперпространства вышел огромный корабль более 3 километров в диаметре, напоминающий разомкнутый торс центральной сферы, в которой, как было известно, находится мостик судна и реактор. Передняя часть корпуса является разомкнутой, открывая 2 больших посадочных дока, которые окружены передними посадочными захватами. На первый взгляд этот звездолет типа «Барышник» не отличался от других подобных кораблей Торговой Федерации, которые служат перевозчиками огромных партий разнообразных грузов, при этом представляют из себя хорошо вооруженные мобильные крепости. При длине в 3170 метров на корпусе были размещены 164 счетверенных лазерных батареи, 472 лазерных пушки, 48 турболазеров, а на самом борту имеются истребители прикрытия. Учитывая мощные генераторы защитных полей и гипердвигатель 2-го класса, судно способно, если не отбиться от почти любой угрозы, то хотя бы сбежать, при этом активно огрызаясь по нападающим. Экипаж «Барышника» составляет от 150 до 350 разумных, и на борту можно разместить до 100 тысяч пассажиров. При грузовместимости в 5 миллионов тонн, максимальный срок автономного периода работы составляет 500 стандартных дней. Однако же, стоило визуальным системам наблюдения и сканерам боевых станций навестись на прибывшее судно, как стало очевидно то, что к Торговой Федерации оно имеет лишь косвенное отношение. Во-первых, после инцидента с Набу, когда была сперва блокирована, а затем оккупирована родная планета нынешнего канцлера Галактической Республики, барышники в большинстве были разоружены или отправлены к планетам внешнего кольца, подальше от взглядов Сената и средств массовой информации. Во-вторых, сине-золотая расцветка звездолета, с отчетливо видными на корпусе изображениями символа Альдерана, герба Дома Органа и знамени Ордена Сердца, ясно говорили любому, кто следил за новостной лентой, о принадлежности данного транспорта. Тот же факт, что количество вооружения хоть и совпадало по численности с изначальной комплектацией, но по разрушительной мощности превосходило оригинальные аналоги, уже ни у кого не вызывал удивления или вопросов. Стоило Латному Сердцу, как был назван корабль короля Альдерана, выйти на связь с диспетчерской станцией, как в его направлении вылетел совсем небольшой, всего в 150 метров длиной, пассажирский шаттл, внешним видом напоминающий прямоугольный и неповоротливый брусок. Вместе с тем, 2 военных полукилометровых судна, имеющие форму буквы, на внешней стороне корпусов которых красовались как сдвоенные лазерные турели, ракетные установки, так и счетверенные турболазеры, размещенные в самой середине передней части космолетов, совершенно не скрываясь, заняли позиции, удобные для стремительной атаки. Скорони были известны как паранойки, которые не пускали в свою столичную звездную систему ни одно чужое судно, а гостей принимали самые большие группами в 100 разумных. Даже торговлю они вели исключительно через терминалы, возведенные в нежилых пограничных областях космоса, превращенных в полувоенные базы с как минимум 3 автономными боевыми станциями, похожими на 1,5-километровые шестигранные металлические пирамиды. Почему Галактическая Республика уже не первую 1000 лет терпит подобное поведение от не самой влиятельной расы? Во-первых, Скорани, воинственный народ с роевым устройством общества, разделенный на разумных и полуразумных особей, в инстинктах которых прописано защищать свой дом от чужаков любой ценой, иными словами, насильственная попытка повысить уровень взаимодействия с другими видами, живущими в галактике, приведет к войне или вымиранию этой расы. Во-вторых, звездные системы, занимаемые Скоранами, не являются какими-то уникальными, и в них не было обнаружено чего-то, ради чего стоило бы начинать войну на уничтожение целого народа. По крайней мере, на внешний рынок подобных ресурсов не поступало. В-третьих, каждая планета, каждый планетоид и спутник в системах Скоран – это крепость, штурм которой потребует огромных военных сил для захвата или уничтожения, что приведет как к финансовым затратам, так и потерям среди солдат, кораблей и иной техники. При этом налоги в казну республики эта раса платит регулярно, без задержек и попыток скрыть доходы. В-четвертых, с момента первого контакта империи Скоран и Галактической Республики, первые не пытались расширить занимаемые ими территории, строго соблюдая свои границы, что не давало причин для конфликта. Учитывая, что Скорани живут в звездных системах внешнего кольца, редко выбираются со своей территории и мало кого впускают внутрь, почти не создают проблем для своих соседей, но сами являются крепким орешком для любой армии вторжения, их решили временно не трогать. Тем более, что в галактике и кроме них было немало разных странностей, многие из которых вызывают куда больше сложностей и опасений. Химический душ, не только убирающий грязь с потом, но и временно блокирующий запахи тела, это не самая приятная часть подготовки к дипломатической встрече. Однако же, как учит ксенобиология и ксенопсихология, если есть хотя бы малейший шанс уменьшить вероятность агрессии со стороны представителей иной расы, им нужно воспользоваться. Скорани же вовсе не те существа, с которыми следует ссориться, в особенности находясь у них в гостях. Простояв долгие 5 минут в душевой кабинке, которая представляет из себя подобие стенного шкафа 1,5 на 2,5 метра, левой рукой прикрывая лицо от струй гигиенического состава, льющегося с потолка, наконец вдыхаю полной грудью и расправляю плечи во всю ширь. Стоило душу отключиться, активировались воздушные пушки, встроенные в боковые стены, сильными потоками горячего воздуха высушивая кожу и волосы. Даже веки зажмурить пришлось, чтобы еще и глаза не высохли. Процедура помывки закончилась с мелодичным динь, напоминающим звон колокольчика, после чего одна из стенок сама отъехала в сторону, открывая выход в мою каюту. Открыть дверцу можно и вручную, даже если моторы заклинит, но искусственный интеллект латного сердца всячески старается изобразить из себя дворецкого, тем самым подчеркивая, что является дипломатическим судном королевской семьи. Сделав шаг вперед, оказываюсь в просторной и светлой комнате, своими размерами почти не уступающей моим апартаментам, находящимся в королевском дворце, в городе Альдера, который является столицей Альдерана. Стопы ног тут же утонули в длинных и пушистых ворсинках мягкого темно-синего ковра, прохладный воздух заставил кожу покрыться мурашками, потолочные светодиодные панели, работавшие до этого момента в треть от полной мощности, плавно набрали яркость, прогоняя полумрак. Если забыть о том, что каждая стенная панель в моей каюте – это дверь в смежное помещение или створка стенного шкафа, то обстановку в комнате можно назвать почти скромной. Большая двухспальная кровать, стоящая у дальней от входа стены, застелена светло-желтого цвета простынями и скрыта темно-синим балдахином, украшенным серебряными и золотыми узорами в виде созвездий. Пара низких прикроватных столиков, состоящих из стекла, похожего на полупрозрачные янтарные соты, завалена информационными кристаллами и планшетами. Стену рядом с входной дверью, размещенной в самом углу, занимает большой монитор, способный как показывать различные видеоролики, служить большим зеркалом, так и исполнять роль коммуникатора. Стенные панели, которые также представляют из себя пластиковые дверцы, украшены множеством красочных гравюр, фотографий, отображающих самые памятные события моей жизни, из тех, которые можно не скрывать от гостей. «Снежок», повысив голос, зову питомца. «Ир-р-р-р-м», прозвучал сонный ответ из-под балдахина моей кровати, а затем между краями темно-синей ткани высунулась лобастая голова белого волка-кота, щурящего рубиново-красные глаза, красуясь свалявшейся и спутанной шерстью. «Ты опять?» Подняв правую руку, прикрываю лицо ладонью, тем самым выражая вселенскую скорбь. «Умрр!» С виноватыми нотками в голосе произнес лохматый зверь, стоя на четырех лапах, достающий холкой мне до пояса, мой рост без 4 сантиметров, 2 метра. «Да-да, на кровати спать удобнее, чем на матрасе подстилки, и тем более удобнее, чем на полу». Согласно киваю и, убрав руку от лица, укоризненно смотрю на Снежка. «Но это совершенно не отменяет того, что ты линяешь, оставляя свою шерсть везде, где только пройдешь». Махнув рукой на бесстыжего зверя, зачем только делал те инъекции, которые помогли ему развить полноценный разум. Решительным шагом направляюсь к одной из панелей, закрывающей стенной шкаф. На несколько секунд задержавшись перед дверцей, рассеянным взглядом пробегаюсь по 3 фотографиям, которые расположены столбиком сверху вниз. Мне тогда было 12, и прадед старался исполнить любую прихоть последнего родственника, если она не выходила за рамки разумного. Кабинет старика Франка, сутулого худощавого старика с болезненно тонкой кожей, украшенной множеством морщин, с тяжелыми веками, из-под которых строго смотрели чуть пожелтевшие глаза, всегда представлял из себя эталон строгости и функциональности, разбавленных ненавязчивой роскошью. Паркетный пол из натурального дерева покрывал ровный слой прозрачного лака, массивный письменный стол представлял из себя мощный компьютер, голографический проектор, личный сейф, генератор защитного поля и устройство дальней связи. Есть неподтвержденные подозрения, что высокая спинка самодвижущегося кресла, под бархатной тканью и слоем мягкой подкладки, является листом корабельной брони, изогнутой так, чтобы закрывать спину и бока сидящего человека. Стены были обшиты деревянными панелями с резными изображениями виноградных лоз, а с потолка светили светодиодные лампы. Рабочий кабинет должен быть именно рабочим. Ничто в нем не должно отвлекать от выполнения поставленной задачи. Так ответил прадед, когда я поинтересовался отсутствием каких-то украшений в комнате, где он проводит половину светового дня ежедневно. Правда, были у меня подозрения, что он в других местах особняка ощущает себя крайне неуютно, будто бы боится нападения. Здоровая паранойя продлевает жизнь, а нездоровая портит ее. «Значит, хочешь игру создать?» – вопросительно вскинул брови пожилой мужчина, седые волосы на голове которого сохранились только на висках, одетый в полувоенный китель сине-золотого цвета. «Хм, пожалуй, хм», – начинаю убеждать инвестора. Поставив локти на край столешницы, Франк сцепил кисти рук под подбородком и изобразил на лице искренний интерес. Он вообще любил устраивать такие обучающие игры, распределяя роли между участниками, а затем в пух и прах разбивая выбранную мной стратегию, бессовестно пользуясь своим превосходством в возрасте и опыте. Учитывая возможности современной медицины, богатый человек может выглядеть старым только если он крайне жаден, либо если по-настоящему стар, из-за чего омолаживающие процедуры уже не помогают. ГХМ. Прочистив горло и поправив воротник камзола, кладу на стол электронный планшет и нажатием кнопки включаю короткую презентацию, которую мне помог составить Бвупир. Идея игры такова: в далекой-далекой галактике, где человечество еще только вышло в космос и начало исследовать ближайшие звездные системы, развитие технологий пошло по несколько иному пути. Не буду врать, говоря о том, что игру целиком и полностью придумал сам. На самом деле, благодаря воспоминаниям о предыдущих жизнях, которых помню целых 2, у меня в голове хранятся наброски десятков сценариев фильмов, мультипликационных сериалов, отрывков разных книг и игр. К сожалению, идеальной памятью я не мог похвастать и в предыдущих своих воплощениях, а из-за перерождения и нового жизненного опыта, являющегося намного более ярким и оттого доминирующим, многие знания оказались утрачены полностью. Хотя о том, кто такие попаданцы, помню отлично. В первой своей жизни я был массажистом, не самым плохим, но далеко не лучшим, что позволяло сводить концы с концами, иногда ездить на отдых и баловать себя разными мелочами. Соответственно, никаких секретных технологий, навыков боевых искусств, умений управлять внутренней и внешней силой унаследовать у самого себя не удалось. Впрочем, бреха по достоинству оценила именно умение правильно гладить, растирать и разминать усталое тело. Во второй жизни память о предыдущих перерождениях так и не проснулась, что с одной стороны плохо, так как жизненный опыт лишним никогда не бывает, а с другой наоборот хорошо, ведь у меня нет уверенности, что человек, скованный уймой моральных запретов, смог бы выживать в мире, где правит сила, к великой силе никакого отношения не имеющая. Там я был представителем расы гуманоидных кошек, которых в Галактической Республике вполне могли причислить к подвиду катаров, а кроме этого на том же материке обитали народы, похожие на двуногих лошадей, быков, волков, лис, медведей, белок, ежей, козлов и баранов.